Глава 34. Идея бизнеса. Когда слушаешь чью-то историю успеха, кажется, что тогда-то, конечно, было проще начать бизнес. А сейчас совсем другое дело. Сейчас все сложнее. Бурные 90-е с их скоростными лифтами для подъема бабла остались позади. А теперь совсем иные условия рынка и возможности уже не те. Но, зная Балашова, трудно представить себе, что родись он позже, проработал бы всю жизнь наемным сотрудником. Наверное, он бы и сейчас сумел сделать капитал практически с нуля. Так же, как и тысячи других предпринимателей, которые теперь находят свой путь к заветному финансовому благополучию. Я спросила: «Геннадий Викторович, как придумать свой бизнес, свой продукт?» Ответить на вопрос, что и кому я предлагаю, простыми, доступными, понятными словами из общечеловеческого лексикона. Вспомни, как рассказывали о своих открытиях великие ученые, предприниматели. Они на очень понятном языке объясняли свою идею, будь то бизнес, изобретение или личная карьера. Идея должна быть простая, как выстрел. Бах, и все. Знаешь, как Эйнштейн рассказывал о сложной теории большого взрыва во Вселенной? Господи, опять он со своей физикой. Если так и дальше пойдет, нужно будет учебник покупать. Примерно так. Представь себе вещество, которое выворачивается наружу изнутри и разлетается в разные стороны. А его представление о путешествии со скоростью света. Он представлял себя на луче света и размышлял, что бы он увидел при этом в зеркале. И это сложнейшие физические теории. Другой пример. О крупнейшей авиационной компании США, которая родилась на салфетке в кафе. Сегодня двойник этой салфетки находится на стене главного офиса компании в Далласе. На ней изображен простой треугольник. Суть идеи – доставка из пункта А в пункт Б и С за кратчайшие сроки с минимальными затратами. И из этого треугольника возникла Southwest – лучшая авиационная компания на Земле. Владелец Apple Стив Джобс поставил задачу, чтобы пользователь в три нажатия из сотни тысяч музыкальных произведений мог находить нужное. В результате появился iPod, все остальное – детали. У компании Motorola идея избавиться от проводов. У Google – продажа самой точной и дешевой рекламы. Вся остальная информация в Google только чтобы затащить пользователей глобальной сети в поисковик. Google – это средство для получения гигантской прибыли. Ты думаешь, так поступают только супергиганты? Черновецкий построил свою сеть прав X-банка с идеей впихнуть отделение банка в обычную двухкомнатную квартиру в Киеве. Сейчас на прав X можно наткнуться везде. А когда-то, когда Черновецкому было уже за 40, для тех, кто думает, что поздно начинать, он хотел просто покупать товар за границей в Турции и продавать его здесь. Так делали миллионы челноков с простой идеей поехать в Турцию, купить товар и из 10 футболок одну оставить себе, остальное продать тем, кто не хотел ехать. Сейчас именно эти люди владеют бутиками, бизнесами, оптовыми компаниями. То есть, по-вашему, залог успешной бизнес-идеи в ее простоте? Да. Люди, которые говорят непонятными словами и постоянно употребляют термины, на самом деле прячутся за них, не умея объяснить бизнес, идею или даже собственную жизненную стратегию. Они, не понимая сути, будь то бизнес, психология или искусство, прячутся за сложные слова и термины, чтобы выглядеть умными. Чужое внимание – ложная цель. Крупные адвокаты, бизнесмены, политики не боятся выглядеть незнающими. Они скорее боятся не сделать. Они окружают себя специалистами, которые и делают их простые идеи сложными. Все великие изъясняются просто. Любое объяснение должно быть понятно 6-летнему ребенку. Если человек сможет объяснить свою идею на простом, доступном языке, как из $1 сделать 10 и соответствующим образом оформить предложение, у него больше шансов найти инвестора. Если без того, что человек предлагает, нельзя обойтись, у него всегда это купят. Крупные бизнесмены и хорошие предприниматели не заморачиваются менеджерскими примочками. Они всегда думают о том, сколько денег получат на выходе, и о своей простой идее. Это уже потом вокруг нее появляются слова «концепция», «видение», «стратегия», «самоактуализация», «брендинг». Геннадий Викторович, вы вроде бы и очевидные вещи говорите, а представить на практике это все-таки сложно. Можно еще пример о простой идее, которая стала для ее автора заработком? Когда молодая женщина с ребенком и мужем, без денег, но со странным хобби, рисовать песком под музыку, сделала то же самое на сцене телепроекта «Украина. Майя Талант», счетчики просмотров на Ютубе зашкаливали. Предложения о работе повалились со всех сторон. Ее идея и увлечение одновременно проста – рисовать песком под музыку на сцене. Сегодня она богата. А вот другой пример замечательного фантастического перемещения из одной социальной среды в другую. История успеха легендарного кинорежиссера Джеймса Кэмерона. Его последний фильм «Аватар». Когда Джеймсу было 15 лет, он посмотрел «Космическую Одиссею» Стэнли Кубрика и, оставшись под сильнейшим впечатлением, решил связать свою жизнь с кино. Вскоре он начал экспериментировать с отцовской кинокамерой. Однако в то время мечта стать кинорежиссером казалась недостижимой. Мальчик считал, что великими режиссерами рождаются, и никакому подростку из провинциального канадского городка это не по силам. Поступив в Калифорнийский государственный университет, Кэмерон решил посвятить себя изучению физики. Проучившись некоторое время на этом направлении, Джеймс решил переключиться на изучение литературы. Однако понял, что и это далеко от того, чем бы он хотел заниматься. Он бросил учебу и начал зарабатывать себе на жизнь. Был водителем грузовика, рисовал картины, водил школьный автобус, работал в автомастерской, а по ночам продолжал придумывать фантастические сюжеты. Знаменитым его сделал фильм «Терминатор», сценарий которого он продал продюсеру всего за $1, но с обязательным условием, что Кэмерон будет снимать его сам. «Терминатор» получил признание по всему миру, собрав в прокате более $100 миллионов. Идея Джеймса была очень простой. Он хотел снимать кино. Так вот, вначале простая идея, а затем уже средства для ее осуществления. Если речь идет о продажах или сфере услуг, нужно начинать с конечного потребителя. Вы должны видеть не только, что покупают, но и кто это делает. Знаешь, в 1994 году, когда не было мобильных телефонов, сейчас с трудом верится, что было такое время. Один иностранец рассказывал мне про сотовую связь. Я думал, что он сошел с ума. Мне казалось, что он говорит о пчелиных сотах. Я не понимал, как телефон без проводов может передавать информацию из любой точки мира. Я решил, что он мошенник. Если бы тогда я понял перспективы сотовой связи, я бы бросил весь свой бизнес и занялся бы только мобильными телефонами. Чтобы создать бизнес, ему просто не хватило простоты изложения. А можно на вашем примере? У вас есть агентство недвижимости. Оно тоже появилось несколько лет назад по этому же принципу простоты. Заниматься недвижимостью как бизнесом я начал без агентства и без сайта. А потом уже, когда дело пошло, появилась компания, а потом сайт. Мое агентство продает и сдает в аренду недвижимость. Мы специализируемся на недвижимости в правительственном квартале. Компанию я назвал по месту расположения «Липки», а сайт создал как инструмент для продажи все той же недвижимости. Кстати, на этом сайте ты не найдешь лишней информации. На «Липки.com.ua» ты сразу найдешь товар. На первой же странице ты увидишь предложение о продаже или сдаче в аренду. О сотрудниках, о компании, о нас ты не увидишь ничего. Это лишняя информация. Я захожу на сайты других компаний, где на главной странице логотип, десяток фотографий улыбающихся менеджеров, информация о компании, ее перспективах. В результате я с трудом нахожу рубероид, который мне нужен сейчас. Простота изложения, простота бизнеса, простой конечный продукт дают ясность и понимание, как этого добиться. В современном мире мы воспроизводим одну из любимых сказок нашего детства. «Отправляйся за 39 земель в 30-е царство, принеси мне то, не знаю что. Ищи то, не знаю что. Рисуй свой треугольник на салфетке. Впихивай свой банк в двухкомнатную квартиру. Соединяй несоединимое, лишь бы продавалось дорого или чтобы продавалось много, но дешево». Вот такой совет читателям книги, желающим разбогатеть.